куколка, милая куколка, хоть бы взять тебя за руку, что ли, хоть бы посмотреть в глаза твои синие. Что ж делать? Ведь эта Катя наверняка ляжет спать в горнице вместе с куколкой. Подружились. Мучился Пашка, думал о чем угодно, только не о том, что ведь это все-таки подло добиваться свидания с замужней женщиной. Вдруг он услышал, как хлопнула уличная дверь в доме Лизуновых. Кто-то спустился с крыльца, легкими шагами прошел по двору, скрипнул калиткой. Пошел по улице, направляясь к центру села. Пашка забежал выше по улице и пошел навстречу человеку. Было совсем темно. Шла женщина, но кто? В двух шагах от себя Пашка узнал Катю Лизунову. «Здорово! Кто это, Павлик? Здравствуй! Куда это ты на ночь глядя? Дежурит в сельсовете. Зерно возят. Звонят все время. Пойдем со мной, потрепимся. Ну уж, привет. Твой отец дома? Нет, а что? Хотел табаку зайти попросить. Прокурился. Зайди вон к Беспаловым. Они не спят еще. Придется. Ну, счастливо тебе подежурить. До свидания». «Так, так, так», — думал Пашка, — «что же получается? Архипа Лизунова дома нет, Катьки нет, дома куколка в горнице и Лизуниха в прихожей избе на печке. Лизуниха, конечно, спит без задних ног, хоть из ружья стреляй, не услышит, дверь у них всегда открыта. Так, так». Пашка вошел во двор к Лизуновым, поднялся на крыльцо. Осторожно нажал плечом на дверь. Она со скрипом открылась. Пашка прошел сени, открыл избную дверь и, не останавливаясь, прошел в горницу. Куколка стелила постель, оглянулась, беззвучно открыла ротик. «Спокойствие», — сказал Пашка, — «за мной гонятся». «Кто? Кто?» У куколки от ужаса округлились глаза. Она побледнела. «Штатские. Гаси свет». Куколка не двигалась. Пашка сам выключил свет, подошел к ней, обнял и стал целовать. «Что ты?» Пашка целовал исступленно, с болью, со стервенением. «Что ты?» Целовал так, как если бы до этого 3 года никого не целовал. «Что ты делаешь?» Куколка слабела в руках, слабела все больше и больше. «Что ты?» Пашке хотелось раздавить ее. В груди у него мучительно горело, жгло. Он целовал и целовал. И когда у него у самого закружилась голова, когда он подумал, что теперь все, можно ничего не бояться, он выпустил куколку из объятий. Она некоторое время молчала, поправляла волосы, потом громко позвала. «Тетя Даша!» Пашка схватил ее, зажал рот. Она замычала, закрутила головой. Пашка опять начал ее целовать. Она опять покорно обвисла у него в руках, откинула голову. Но когда Пашка отпустил ее, она опять громко позвала. «Тетя Даша!» Пашка остолбенел. «Чего тебе?» — откликнулась заспанным голосом Дарья Лизунова. «Это ты, что ли, Муся? Че тебе?» «Тетя Даша, оденьтесь, пожалуйста, и зайдите сюда». «Да чего там стряслось-то?» Дарья слышно начала слезать с печки. Пашка открыл окно, выпрыгнул палисадник, перемахнул через пряслы и вышел на дорогу. Сперва душила злость, потом стало смешно. «Вот так куколка! Ай да куколка! То ли дура, то ли хитрая!» Любовь умерла, не родившись. Больше он куколку не видел. Уехал в рейс. А когда приехал, ее уже не было в деревне, и память о ней зачахла. Так жил Пашка, работал и мыкался в поисках любви. Некоторые, Нюра, например, говорили ему, что он не так ищет. Другие, Николай Попов, утверждали, что ее вообще не надо искать. Пашка никого не слушал, сам знал, как надо жить. Кузьма Родионов был еще крепок. Старики, дочь зачисляла его рано. Старик — это когда человек перестает понимать, что происходит вокруг. Родионов понимал почти все, и у него еще хватило сил удерживаться не на отшибе житейской кипени, а быть где-то ближе к центру. Работал Родионов спокойно, въедливо, нервничал редко, Один раз только видел Иван, как он нервничает.